Оглавление. Между двух революций. Андрей Платонов и русская история. О записных книжках Андрея Платонова. Столица и провинция. Два пути понимания жизни. Икона святого Георгия Победоносца с клеймами. Верховые революции. Записи деда. Опричнина Ивана Грозного. Что это такое? Конфликт цивилизаций. Подводная часть. О прошлом, настоящего и будущего. Конец оглавления.